Недавно французская экспедиция на двух аэростатах прошла маршрут за полярным кругом. Теперь они хотят достичь Северного полюса. Знаменитый американский воздухоплаватель, в прошлом году перелетевший через Атлантику, готовится облететь вокруг Земли. Серию подъемов с научными целями собираются совершить наши пилоты-аэронавты под командованием Ивана Шагина. И я с ним, если, конечно, повезет, как представитель вас всех, читателей этой книги. До встречи. Улетаю. Братья Монгольфье одними из первых в мире догадались наполнить шар дымом от костра. Горячий воздух легче холодного. Он потянул шар вверх. На его борту были первые воздухоплаватели — ягненок, утка и петух. Шары с нагретым воздухом назвали монгольфьеры. А шары, которые французский ученый Шарль предложил наполнить газом легче воздуха, водородом, назвали в его честь шарльеры. В старой церковной библиотеке в Чехии нашли удивительную книгу, один из первых напечатанных трудов о воздухоплавании. Книжка размером всего 10 на 17,5 сантиметров, 152 страницы, издана в Берлине в 1783 году. Там написано, как получить водород для наполнения воздушного шара. Рассказано о том, как самому построить шар. Есть много картинок. Эта книжка имеет огромную историческую ценность, а хранится она, конечно, в музее. Авиационные спортсмены, парашютисты, планеристы, авиамоделисты, дельтапланеристы, летчики спортивных самолетов. В середине XVIII века, когда мода на шары захлестнула Европу, шутники предлагали перевести на воздушный транспорт все и всех. Снабдить баллонами почтовые кареты, всадников, солдат-пехотинцев и даже нянь-гувернанток. Итак, подняться в воздух оказалось делом несложным. Вся штука была в том, как научиться управлять непослушным баллоном. Первое, что пришло в голову, это использовать при этом крылья. Известного итальянского дельтапланериста в воздухе атаковал орел. Должно быть, спортсмен слишком близко подлетел к орлиному гнезду. Ему пришлось выдержать нелегкую схватку с разъяренной птицей, которая пустила в ход когти и мощный клюв. В конце концов, планеристу удалось уйти от орла и благополучно приземлиться. В начале 70-х годов в западной части американского штата Техас был обнаружен скелет птеродактиля, самого большого летающего ящера, с размахом крыльев около 12 метров. 10 лет спустя руководители Смитсоновского института, в музее которого хранился скелет ископаемого чудовища, решили создать действующую модель этого летающего танка в натуральную величину. Этим занялся знаменитый изобретатель Поль Маккрейди, конструктор первого в мире мускулолета, такой летающий велосипед, а также мускулолета, перелетевшего через Ла-Манш. Маккрейди полон оптимизма. Природа смогла создать летающего ящера, и мы сможем создать нечто подобное. В старинном французском городе Амьене, где прожил последние 50 лет своей жизни Жюль Верн, решили построить город будущего по рецептам знаменитого писателя-фантаста. На огромной площади появятся фантастические здания, корабли, воздушные шары и другие сооружения, о которых мы читали в романах Жюля Верна.